Часть пятая. Сводки потерь. Я не могу описать эти перемены и не знаю, когда они начались. Но точно знаю, что стал другим. И теперь смотрю на труп человека примерно с такими же чувствами, как если бы смотрел на труп лошади или кабана. Солдат Конфедерации, 1862 год.